Глава 11. Осада. Квадроциклы остановились на вершине высокого холма в тени деревьев. Бригалат произнес длинную певучую и очень злобную трель по-эльфийски, рейнджеры молчали, я барабанил пальцами по рулю и осматривался, и было мне ни разу не весело. Похоже, все пошло к черту, и все планы росомашьего принца тоже. Прямо перед нами, на лесистом склоне горного кряжа, гремели взрывы. Деревья вырывало с корнем, мощные стволы и обломки ветвей взлетали в воздух, там и тут полыхали пожары. Яростный огонь артиллерии, похоже, был сконцентрирован на небольшом участке местности, окружности примерно километр в диаметре. Ее было хорошо видно. Сложно не разглядеть серебристую полусферу, о которую в бессилии разбивалась канонада. Скорее всего, я наблюдал действия или очень могущественного мага, или применение особо мощного артефакта. Потому что при взгляде на полупрозрачную сверкающую пелену на ум приходило только одно словосочетание — силовое поле. На безопасном расстоянии, метрах в 500 от границы разрывов, замерли штурмовые пехотные подразделения противника. Что-то около сотни бойцов или больше, сказать было сложно. Они хоть и не скрывались особенно, лес дело свое делал. Ермоловы использовали против Лаэгрим совсем не тех дилетантов, с которыми мне приходилось сражаться до сих пор. Настоящие клановые дружинники, темные штурмовики в полных латных высокотехнологичных доспехах с тяжелым оружием, и наверняка большая часть из них — настоящие маги или пустоцветы, но залитые маной по самые брови. Такие черти могли получиться из молодняка, что приходил в начале лета третировать маякских буржуйчиков. Могли бы, если бы мы их не убили. М-да. «Я так понимаю, это и есть база 6-го отряда рейнджеров?» — наконец спросил я, прервав затянувшееся молчание. «Именно». На Бригалада было страшно смотреть. Его лицо напоминало восковую маску. Ни кровинки, ни единого движения мускулов. «И там Эсси!» Я должен был знать наверняка. Но ответ получил весьма уклончивый. «Весьма вероятно. На связь они выйти не смогут. Щит не позволяет. Блокирует любое физическое или магическое воздействие наглухо. Но еще утром она была там». Эльф, похоже, просчитывал варианты своих действий, старался действовать неэмоционально. Такая у него была планида, он ведь наследник целого клана. Да и еще, если я правильно помнил, должен был исполнять обязанности главы. Или как тут все устроено? Папаша-то его в состоянии весьма тяжелом, может быть, даже в коме. Что-то такое говорили про черную немочь и нечто типа стазиса, куда загнали эльфийского владыку. Но почему тогда Бригалат носится по лесам со снайперской винтовкой наперевес? Почему не сидит на троне и не учит других ковырять в носу? Может, тут все работает как-то по-другому? Зато мне можно было действовать эмоционально. Как один рыжий менталист выразился, мы, уруки, живем, любим и убиваем в свое удовольствие, особенно не заморачиваясь. И сейчас я собирался все это делать со страшной силой. «Значит, мы должны убить всех этих и вытащить ее оттуда». Я слез с квадроцикла и потянул из крепления бердыш. «Ну и кого-то еще, если получится. Пошли!» «Не пошли», — дернул головой Бригалат и пояснил. «Артиллерия. Судя по интенсивности пожара, они работают уже пару часов. Серебряный щит продержится еще час, не больше. Да и то, лучше бы ему и вовсе не срабатывать. Даже если мы убьем штурмовиков, а не они нас. Самоходки Ермоловых разнесут базу. Поверь мне, там есть чему взрываться». Он темнил, и вообще тут было очень много мутного и неясного. Как это такой крупный отряд оказался у самой базы? Это ведь не белки и не лисы, это росомахи. Что толку было распинаться про свою подготовку и воинственность, если несколько десятков свирепых бойцов с тяжелой техникой смогли пройти сквозь территорию незамеченными? «Да и щит этот, с чего бы лучше ему не срабатывать?» «Тогда нужно ухайдакать артиллерию», — кивнул я. «Но тут может быть километров 10, верно? Какая дальность огня? Какие вообще характеристики у этих САУ? Где они могут стоять?» Совсем уж лохом в этой теме я не был. но и определить по звуку выстрелов и виду взрывов направление и расстояние не мог. Не моя специфика. А вот один из рейнджеров, видимо, как раз специалист в этом вопросе, ответил. По нашей базе работают три установки, скорее всего тяжелые. Питон, открытого типа, калибр 203 мм. По крайней мере, у Ермоловых они есть на вооружении. Прицельная дальность около 8 километров. «Финве!» Поднял бровь Бригалат, и другой рейнджер кивнул. Слез со своего квадроцикла и быстрым шагом подошел к одному из деревьев. Это была самая обычная сосна, ничего особенного. Ладонь эльфа, затянутая в защитную перчатку, коснулась шершавой смолистой коры, и вдруг из кроны дерева порскнули во все стороны несколько крупных черных птиц. Вороны. Траектории их движения были направлены на 8 сторон света удивительно симметрично. «Мы будем знать ответ очень скоро», — сказал рейнджер. Его эльфийские уши тоже не позволяли определить хотя бы примерное направление? Или просто перестраховывался? «Приготовимся к бою», — кивнул Бригалат. «Когда щит падет, мы должны быть готовы прорядить нападавших. Я подсвечу магов, их кончаем первыми. Эльма, связывайся с дворцом, постоянно, всеми способами. Нужно подкрепление, пусть пришлют хоть кого-то». «Интересно, если бы я прямо сейчас рванул вниз по склону крушить Ермоловских, сколько у меня было бы шансов? Скорее всего, очень немного. Изрешетят меня вместе с Татау, с Ракой и жопой. Но не предложи Бригалат план с ликвидацией самоходной артиллерии, я бы все равно попытался. Начать с фланга и потихоньку двигаться вдоль позиций, убить столько, сколько смогу». Иногда для победы достаточно нанести врагу потери, несовместимые с получением выгоды от возможного достижения им поставленных целей. Так вьетнамцы США победили, а русские — Наполеона. Может, и мне удастся? Ну, или сдохну, бывает и такое. «Бабай!» — Бригалат подозвал меня к себе. Он явно мялся. «Вы видели эльфийского принца, который мнется?» «Я хочу попросить тебя сделать это». Наверное, выражение моей рожи было очень красноречиво, так что эльф замахал руками. «Да, да, ты очень крутой парень, я признаю это. В определенных условиях ты так же опасен, как я и весь мой отряд вместе взятые. И я хочу этим воспользоваться, чего скрывать. И я знаю, что ты хочешь выручить Эсси, да? Не меньше, чем я. Она ведь для тебя много значит». Остроухая сволочь пытается играть на моих чувствах, но отрицать очевидное было глупо. «Я что угодно для нее сделаю». «Заткнешь самоходки?» — потер лоб Бригалат. «Понимаешь, я понятия не имею, когда лопнет купол. Нам нужно будет очень-очень быстро работать по штурмовикам. У нас это получится лучше, чем у тебя. Стрелки уже занимают позиции. Мы устроим ермоловский мат на земле. Видел, как работает несколько эльфийских снайперов сразу?» «Ну да, видел. Значит, представляешь, как туго придется темным, когда мы будем убивать их с тыла. Да и шестой отряд поможет из-за периметра. Когда исчезнет защита, мы свяжемся с ними и скоординируем усилия». «А я, стало быть, не связаться не смогу, не обстрелять с разных сторон. Однако, пусти меня в ближний бой, и вражеская пехота кровью умоется, гарантирую. Почему бы тебе не отправить половину стрелков гасить самоходки, а меня не использовать в качестве тарана?» Удаляться от Эсси вместо того, чтобы бежать к ней, сломя голову, это было хреновой идеей, как по мне. Эльф снова потер лоб явно в замешательстве, а потом качнулся вперед и одними губами прошептал. «У меня крот». «А?» Моя рожа приобрела еще более дурацкое выражение. «Белки, лисы, росомахи, теперь крот? Кто вообще выдумывает тотемы для кланов?» «Я не могу отпустить никого из отряда далеко от себя», шепотом рявкнул он. «Не знаю, кому доверять». «Ять, до меня наконец дошло. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Вот это заявочки. Полное говно. То есть отправит он половину группы отстреливать орудийные расчеты, а они не вернутся. Потому что один или несколько рейнджеров работают не только на принца. Отойдут в лесочек и вуаля, перебьют друг друга, например. Хреново ему, бедненькому. А разобрать сначала артиллерию, а потом вернуться сюда он тоже не может. А ну как купол ляснет, пока туда-сюда бегать будем. Справятся осажденные без поддержки снайперов с тыла или нет? Сколько у них уже раненых? Сколько убитых? Какое есть снаряжение? Хватает ли боеприпаса и имеются ли маги? Связи нет, хрен выяснишь. Поклянись, Алберет Гилтаниэль и Эру Илуватаром, что скажешь Эсси, что я здесь и приду за ней. Скажешь сразу же, как только увидишь. Почему-то именно это казалось мне самым важным. И гранаток скажи, чтоб дали мне. Да куда тебе, у тебя и так? Возмутился Бригалат, а потом махнул рукой. С другой стороны, если Ермоловы подумают, что за нас воюют урукские гренадеры, то... Вот, кивнул я, клянись давай. Конечно, он поклялся. Куда ему было деваться? Оставался еще вариант, что Бригалат мне дико брешет и просто собирается меня отправить куда подальше, желательно на верную смерть. Но на кой хрен мне в таком случае гранатки и бердыш, верно? Если в меня не пальнут из орудия или не расстреляет рота солдат, я точно сумею за себя постоять, а потом вернуться и уши ему в узелок завязать на жопе. В общем, мы договорились. А потом прилетела одна из ворон-разведчиц Финве и уселась на руль моего квадроцикла. Вместо навигатора. Справлялась, кстати, очень неплохо. Каркала то туда, то сюда, и спустя минут 10 или 15 сумасшедшей езды просто взяла, насрала на спидометр и упорхнула куда-то в неведомые дали. «Птица счастья завтрашнего дня, пролетая, дриснула в меня!» Пропел я и тут же вжал голову в плечи. Совсем недалеко, метрах в 200, слитно ухнуло так, что содрогнулась земля. Я был на месте. Квадроцикл прятать не стал. Толку-то? Рюкзак с малым набором резчика и неприкосновенным запасом еды и воды, ножом, всякой полезной мелочью и парой труселей потуже закрепил на спине, затянув все лямки и проверив все защелки. Бердыш в правой руке. Гранаты, штук 20, не меньше, распиханы в карманы разгрузки и штанов. Висят на поясе и на рюкзаке. Страшно подумать, что будет, если рванет. Картина Репина. «Кишки в лесу». Или то Шишкин. Точно, Шишкин. Слышались отрывистые команды и металлическое клацанье. Орудия перезаряжались. Пахло порохом. Ревели моторы. Кто-то кричал посаженным голосом. «300! 33!» И снова грохотал залп, обрушивая на защитное поле эльфов гнев бога войны. Я едва не прозевал патруль, поймав такой реальный флешбэк из прошлого. Даже интересно. Миры разные, команды те же. Но в последний момент все-таки учуял ядреный запах одеколона, который источал кто-то из патрульных, и мощным прыжком вознесся метра на три, чего хватило, чтобы уцепиться руками и ногами за толстую ветку реликтового тополя. Лес тут был смешанный, и лиственные гиганты соседствовали с кедрами, пихтами и лиственницами. Лиственницы. Какой дурак так назвал хвойное дерево? Я молился Богу, чтобы никакая деталь моего снаряжения раньше времени не отцепилась и не упала вниз, потому что пятеро солдат уже заметили квадроцикл с бочкой и окружили его. Нет, они не тыкали в него автоматами, как в голливудских фильмах, а вполне продуманно замерли, присев и разобрав сектора обстрела. Осматривал странное средство передвижения их командир, сержант, судя по лычкам на рукаве. Это были не штурмовики, артиллеристы. И снаряжение у них вполне напоминало какой-то вариант, распиаренный в свое время российской экипировки «Ратник». Разве что шлемы были закрытые, ботинки выглядели футуристично, а цветы в окулярах очков намекали на компьютеризацию снаряжения. «333!» Заорали на поляне, загрохотали орудия, и в тот же момент я сверзился на головы ермоловским солдатам. Двоих, сержанта и еще одного, вырубил, просто рухнув им на бошки. Еще одного тут же секанул от ключицы до паха бердышом, оставил его в теле убиенного врага и перекатом ушел к следующему. Вышел ему в ноги, перехватил под коленки, раскрутил вокруг себя и запустил в последнего солдатика, который стоял дальше всех и только-только начал разворачиваться ко мне. Секунд 5 прошло, не больше, еще в ушах звенело от залпа, а эти двое уже валялись кучей, и я накинулся на них и несколькими ударами ног добился неподвижности, а потом взял бердыш и добил всех. На душе было мерзко. Я понятия не имел, что это за ребята, лично мне они не сделали ничего плохого, но они помогали другим убивать мою Эсси. И еще, в клановых дружинах нет рекрутов, никого не призывают насильно, каждый вассал знает, какому сюзерену присягает. Идти в феодальную дружину или нет – личный выбор. Эти выбрали воевать за Ермоловых. Выбрали темных. Поэтому долго рефлексировать я не намеревался. Собрал гранаты и у этих, оттащил трупы в сторонку под кустики и двинул к поляне. Гаубицы нужно было гасить. Почему гаубицы? Потому что гусеничные САУ-Питон, которые я разглядел из-за кустов, отдаленно напоминали наши советские С-51 еще времен Великой Отечественной. Толстые и короткие стволы, способные подниматься на значительный угол, кажется, и давали орудию право именоваться гаубицей. Да и слово было такое «военное». Сколько там говорил Финве? 203 мм калибр? Черт его знает. Суета на поляне продолжалась. Солдаты сновали туда-сюда вокруг орудий. Какие-то роботизированные тележки подвозили масляно-блестящие унитарные снаряды и с помощью манипуляторов подавали их к самому приемнику. Батарея, похоже, не намеревалась прекращать стрельбу. Это значило, щит над базой все еще держался. Я присмотрелся, выискивая признаки киберпанка. Ну и увидел, что кроме умных тележек заряжающих, никаких маховиков, которые надо крутить, чтобы навести орудие, там не было. Были какие-то экранчики, кнопочки и сервоприводы, похожие на те, что я видел на аугментических конечностях перепелки и скворечни. Так себе киберпанк. Наверное, и в моем мире такое бы смогли, если бы захотели. «300!» — заорал офицер. Вот где точно не было и следа прогресса. Лучшая система передачи команд — начальственный рык. 30! Я прикинул расстояние между самоходками. Метров по 5-10, не больше. Должен успеть. Прицепил бердыш за спину и, ухватив сразу по 3 гранаты в каждую пятерню, по очереди выдернул зубами кольца. 3! Орудия, кажется, подпрыгнули, выпустив снаряды. Полетели на землю громадные гильзы. И вдруг радостно закричали артиллеристы, как будто что-то праздное. «Да!» Что-то им в шлемофоны сообщили, что ли? Ясно что. «На!» Я одну за другой отправил в воздух гранаты и побежал среди деревьев по кругу, огибая поляну, чтобы укрыться от осколков, одновременно извлекая новые ребристые кругляшки из разгрузки. На поляне рвалось и стучало по железу. Кто-то кричал истошно, кто-то стрелял из автомата в белый свет, как в копеечку. Я прижался спиной к гладкой коре пихты, продышался, достал еще 6 гранат и снова принялся дергать кольца. Как удерживал? Так лапищи-то мне достались, ого-го! Ну и за сохранность зубов, которыми дергал, за чеку не боялся. Спасибо душечке Цигарахову. Тут главное швырять быстро. Черт знает, какая задержка на взрывателе у местных бомбочек. Я чувствовал себя полубогом, жнецом смерти, убер-солдатом и делателем вдов. И сильно охренел, когда, пафосно держа бердыш на отлете, вышел на поляну, чтобы добить раненых. Охренел в самом плохом смысле этого слова. Был обескуражен, раздосадован и разочарован одновременно. Что я увидел? Да ничего особенного. Так, темную инициацию второго порядка. Сразу как-то пафоса в моей жизни поубавилось, и крутость моя уменьшилась в геометрической прогрессии. Стоит статуя в лучах заката, а вместо хрена торчит граната. То есть стоит на покоцанной осколками самоходной гаубице парнишка с лычками лейтенанта, без оружия и шлема. Половина лица осколком разворочена, и вокруг него во все стороны плети мрака фигачат. Не две, не шесть, а долбанный Ктулху. Медуза Горгона. Целый гребаный куст. При этом изо рта, носа, ушей, глаз и из жопы офицерика тоже что-то прет, вроде черного дыма, грозясь заполнить собой всю поляну. Это выглядело очень впечатляюще. Я бы точно обосрался, если бы умел бояться. Огненная инициация того парня, текили на ступенях Сан-Себастьянской публичной библиотеки, была хотя бы какой-то понятной, что ли. А тут дичь из фильмов ужасов. Чисто... «Месть, смерть и преисподняя». Все эти тупые фразочки из земной культуры, всплывающие в мыслях, сигнализировали мне только об одном. Даже железобетонная и непробиваемая орочья нервная система сбоит. Так что, когда новоявленный темный маг обратил на меня внимание, и весь пук, сноп темных плетей, да и черный дымный пук тоже качнулись в мою сторону, я побежал. Не испугавшись, нет. Просто понял, гранатками тут не отделаешься. Нужен нестандартный вариант. И у меня кое-что имелось. Правда, нужно было успеть добежать до квадроцикла быстрее, чем лейтенант догонит и сожрет меня. На грузовой платформе ждала бочка. Как там сказал Бригалат? Вонючий громоздкий талисман. Еще и смеялся надо мной. Деревья за спиной скрипели и стонали. Земля дрожала. Воздух как будто загустел, наполнившись смертным тленом. Я перебирал ногами в сумасшедшем темпе. Мчался, как ветер, аж глаза слезились. Легкие горели, и волосы развивались за плечами. «Смеялся? Бригалат!» — бормотал я, перепрыгивая какой-то пень и продолжая бег. «Хорошо, смеется. Тот!» Что-то ударило в землю сзади, очень близко, сильно, и мои ляжки, икры и затылок обожгло болью. «Кто смеется, как лошадь?» Я уже был рядом с квадриком и одним движением выбил крышку от бочки, тот самый левитационный диск. Перехватил его поудобнее, размахнулся и от души запустил в самое средоточие тьмы, в середину ублюдочного морского ежа и щупалец, в который превратился лейтенант. И тут же полез за вторым. Знаю я этих темных. Живучие, как сволочи.